предатели. Я посоветовал Гомункулосу остаться в пещере с мумией Хагаба Салдалдиана Смайка, чтобы парочка снова не потеряла сознание, едва очнется. Вскоре они пришли в себя. Я посадил их спиной к спине и помахал над ними плащом. «Ах ты, батюшки!» — прохрипел Кибицер. «Такого со мной еще не бывало. Я совсем другим его себе представлял». «Я тоже!» — застонала Иноцея. «В жизни не видела такой образины». А я подумал, интересно, когда в последний раз сама ужаска смотрелась в зеркало? «Когда привыкнешь к его необычному облику, он не так уж ужасен», — прошептал я, хотя прекрасно знал, что благодаря своему феноменальному слуху наверняка Гомункулос нас подслушивает и даже разбирает по губам слова. «Он даже по-своему красив, если приглядеться». «Нет, нет, ни в коем случае», — добавила ужаска. «Собственно говоря, мы пришли, чтобы сделать как раз обратное». «Что вам тут нужно?» — спросил я. «Для этого придется сперва кое-что объяснить», — ответил Кибицер. «Если позволишь». «Мы уверены», — вставила ужаска, — «что можем пролить свет на кое-какие подробности, которые тебе, наверное, пока не ясны». «Весьма любопытно», — подстегнул я. «А чтобы тебе стало понятней, в каком затруднительном положении мы оказались», — сказал Кибицер, — «мне нужно вернуться к тому времени, когда ты еще не объявился в Книгороде». «Долго еще?» — мрачно спросил из темноты Тень-Король. «Боюсь, что да!» — крикнул я в ответ, и Гомункулос ответил мученическим стоном. «Я постараюсь покороче», — сказал Эйдеид. «Собственно говоря, все началось с того, что Фестомифель Смайк приобрел определенную популярность в Книгороде. До тех пор в городе правил, назовем его так, творческий хаос. Ничто не работало как следует, но все каким-то образом складывалось к лучшему, и недовольных не находилось. Те, кого тянет в Книгород, не слишком жаждут, чтобы ими командовали, если можно так выразиться. Талика анархии всегда была им милее, чем чисто подметенный тротуар. Но в последнее время положение пугающе переменилось». «Когда Смайк впервые объявился в Книгороде, он произвел на нас исключительно благоприятное впечатление. Говоря «на нас», я подразумеваю литературное сообщество, внутренний круг, влиятельных букинистов и антикваров, издателей, книготорговцев и художников, которые составляют ядро этого города. Невзирая на внешнюю неотесанность, на различных собраниях Смайк явил себя истинным ценителем прекрасного». Он мог прийти, скажем, на поэтический вечер, и уже через 10 минут все присутствующие собирались вокруг него, и только его и слушали. Он был забавен и остроумен. Потом оказался одаренным почерковедом и антикваром с исключительно специализированным и эксклюзивным ассортиментом. Однако держался скромно, жил в крохотном домишке, охраняемом памятнике архитектуры, за которым любовно ухаживал, а еще раздаривал влиятельным горожанам мед собственной пасеки. Никаких особых притязаний у него и не было. Короче говоря, рантье, которого всякий уважаемый горожанин охотно числил среди своих друзей. «Всякий!» — простонала ужаска. «Даже букинисты ужаски, у которых вообще нет друзей!» «К тому же он был меценатом», — продолжал Кибицер. «Во всех смыслах. Раз за разом случалось, что он отдавал ценную книгу на общественные нужды, например, на ремонт городской библиотеки или реставрацию старейших домов в переулке Черного Человека. Одной такой книги хватало, чтобы спасти от разрушения целый квартал. Но особенно он покровительствовал искусством». Ужаска ядовито рассмеялась. «Однажды», — продолжал Кибицер, — «он основал кружок любителей трубомбоновой музыки нибелунгов. Кажется, по времени это совпало с тем, что ситуация в Книгороде начала исподволь изменяться. Сперва никто ничего не заметил. Трубомбоновые концерты превратились в особые события культурной жизни книгородской элиты. Посещать их хотел каждый, но приглашения получали лишь избранные». «Ты сам побывал на подобном концерте», — напомнила мне ужаска. «И сам знаешь, на что способна эта музыка. Взвесь это, прежде чем выносить нам приговор, когда услышишь окончание истории». Я кивнул. Эхо трубомбоновой музыки снова зазвучало у меня в ушах. «Мы вообще не замечали, что с нами происходит», — возобновил рассказ Кибицер. Я сопротивлялся чуть дольше, поскольку у меня 3 мозга, но под конец их тоже выдуло духовой музыкой. От концерта к концерту мы все больше попадали в зависимость от Смайка. Со временем гипнотическая власть музыки немного спадала, но бывали дни, когда мы словно бы превращались в марионеток Смайка и выполняли приказы, которые он подмешивал в пьесы для духовых инструментов. Мы творили самые ужасные глупости, а после даже не сомневались в правильности своего поведения. Я принимал участие в осквернении кладбища ужасок. «Даже я там была», — пискнула ужаска и пристыженно понурилась. «И тогдашний бургомистр тоже», — воскликнул Кибицер. «Но для Смайка это была только проба пера. Вскоре он заставил нас делать то, что действительно было для него важно. Влиятельные антиквары за бесценок продавали ему свои заведения». Другие завещали ему свои склады, а после совершали самоубийство. А третьи, как мы с Инацеей, стали членами объединения книгопродавцев под названием «Трикривье», которое отдавало Смайку половину своей выручки. Бургомистры издавали бессмысленные указы, выгодные одному только Смайку. «Он все больше сокращал промежутки между концертами», — взяла слово ужаска. «Пока мы вообще не перестали приходить в себя». Он управлял книгородом как дирижер оркестром. А потом в город приехал наш друг. Взгляд Инацеи метнулся к пещере, где сидел гомункулос. И когда оттуда вырвался измученный вздох, ужаска и Эдеид втянули головы в плечи. «О нем мы узнали лишь, когда он попал в лапы Фестомифеля Смайка», продолжила Инацея. «Смайк показал нам и еще нескольким букинистам произведения, вышедшие из-под пера этого юного гения, а после посвятил в свой бесстыдный план, как превратить его в чудовище и изгнать в катакомбы, чтобы он очистил их от охотников за книгами». «Вы про это знали?» — с ужасом спросил я. «Не только знали», — шепотом признался Кибицер. «Мы помогали». «Слушай внимательно». Мы подошли к самой постыдной части нашей истории. Ведь мы здесь, чтобы покаяться. Дело в том, что без нашей помощи Смайк ни за что не сумел бы осуществить задуманное. «Ты забыла упомянуть, что мы трудились с радостью», — вставила ужаска. «С фанатичным пылом. Мозги у нас были настолько затуманены, что мы считали Червякула непогрешимым. Мы во всем его поддерживали. Например, бумага, из которой состоит твой бедный друг... Знаешь, кто ему ее предоставил?» «Нет», — пожал плечами я. «Откуда мне знать?» «Это была я!» — взвыла ужаска. «Она взята из древних букваримических книг ужасок, которые продавались только в моем магазине». Из пещерки раздался тихий шелест. Веки ужаски затрепетали. Она не посмела продолжить, поэтому сделать это взялся Эйдеид. «А я сконструировал механизмы его глаз». По книге профессора Абдрахмана Соловейника об оптике соловейноскопов. В его глаза вставлены алмазные линзы, которые я лично отшлифовал. И я подправил кое-что в его теле. Его печень протянет 1000 лет. «Вы помогли его изготовить?» — с омерзением переспросил я. «Не напрямую», — возразила ужаска. «Мы только предоставили отдельные части. В лаборатории с Майком мы никогда не бывали». И готового тень короля никогда не видели. До сегодняшнего дня. Из пещерки послышался раскатистый злобный рык, и парочка обменялась испуганными взглядами. «Сейчас закончим», — извиняясь, сказал Кибицер. «Я поспешу». «Ну, поначалу-то история быльем поросла. Тень короля отошел в область легенд, и могущество Смайка все росло. А потом в городе объявился ты и пробудил нас от транса. — сказала ужаска, и прозвучало это как проклятие. «Мы оба узнали почерк того, кого превратили в чудовище», — вмешался Эйдеид. «Мы словно бы очнулись от кошмарного сна. Поначалу мы были слишком потрясены, и прошло некоторое время, прежде чем мы набрались смелости тебе помочь. А тогда было уже слишком поздно». «Ты пропал», — сказала ужаска. «Смайка не думал утаивать, что он с тобой сделал». В узком кружке он охотно рассказывал про Драконгарца, которого изгнал в лабиринт. Драконгар он почему-то особенно ненавидит. Твоя родина станет первой в его списке на уничтожение, когда его власть выйдет за пределы книгорода. «Тогда, отправляясь на концерт рубамбоновой музыки, мы стали затыкать уши воском», — сказал Кибицер. «Мы вышли из Трикривья. Теперь Смайк уже над нами не властен. Мы стали предателями, шпионами. Сначала мы были подручными Смайка, теперь предали его», — проскулила Ужаска. «Вот и вся суть нашей истории». Мне нужно было сперва осмыслить услышанное. Но одного я пока не понял. «А как вы узнали, что мы объявимся тут именно сейчас?» Ужаска неприятно откашлялась. «Я уже при первой встрече предсказала тебе будущее. Помнишь?» «Я лишь смутно помню какие-то невнятные слова, которые могли значить что угодно», — правдиво ответил я. «Он глубоко под землю сойдет», — прошептала Ужаска. «С живыми книгами дружбу сведет. В темных пещерах ждет его кара, того, кто для всех воплощение кошмара». «Ах да. Если она действительно произнесла тогда эти слова, то пророчество вышло пугающе точное. Но все-таки не ответ на мой вопрос». «Это не дар», — сказала Инацея, — «а проклятие. Это пророчество было лишь типичным для ужасок рефлексом, ничего особенного. Но я сама провела анализ своих кошмаров. Это один из самых точных методов прогнозирования, но, к сожалению, довольно болезненная и мучительная процедура, во время которой плачут кровью и которая может довести до помешательства. Кибицеру пришлось меня загипнотизировать, привязать к доске с гвоздями и целую ночь поливать бычьей желчью». «Просто ужасно», — сказал Кибицер, содрогнувшись от воспоминания. «Но эта смесь кошмаров и признания под пыткой — самое точное и честное, на что способны ужаски по части предсказаний. Я до мелочей предвидела твою судьбу до этого самого момента. Кибицер мне поначалу не верил, и вот, пожалуйста, мы здесь, в нужное время, в нужном месте. А теперь он проспорил мне подписанное первоиздание книги Соловейника о строительстве подводных лодок из улиток-наутилусов». «Оно стоит целое состояние», — вздохнул Эйдеид. «Сколько можно болтать?» — рыкнул из пещерки Гомункалос. Очевидно, его терпению пришел конец. «Вот мы и здесь», — прошептал Кибицер. «Мы признали свою вину. Было бы только справедливо, если бы Тень-Король убил нас за наши подлые дела. Но, возможно, мы сумеем искупить свою вину». «Хм», — протянул я. «Звучит не слишком обнадеживающе. Что вы можете предложить?» «Как насчет пути в библиотеку Смайка?» — спросил Кибицер. «Вы знаете дорогу через лабиринт?» «Хотя не я его построил», — отозвался Эйдеид, «но 3 года назад полностью отремонтировал». Невозможный ключ Соловейника. «Ты уверен, что им можно доверять?» — спросил Гомункалос так громко, что шедшие впереди Кибицер и Ужаска ясно его услышали. «А кому вообще тут можно доверять?» — ответил я вопросом на вопрос. «Мне, например, когда я обещаю вырвать мозги всякому, кто попытается меня надуть. Даже если у него их 3 штуки!» Кибицер издал сдавленный стон. «Знаю, что мы виноваты перед вами», — сказал он. «Но теперь, честное слово, хотим хотя бы немного все исправить. Дайте нам шанс». «А что нам еще остается? У тебя есть лучшие идеи?» Тень-король промолчал. «Пришли», — сказал Кибицер и остановился. Мы огляделись. Ничего особенного в этом полном книг коридоре не было. До половины вытащив с полки неприметную книгу, Кибицер отступил на шаг. Корешок книги разошелся, открывая стеклянный механизм внутри. «Это замок от лабиринта», — объяснил Эйдеид. «А у меня есть к нему ключ». «У лабиринта есть ключ?» — переспросил Гомункалос. «У каждого лабиринта есть ключ», — отозвался Кибицер. «Зачастую он существует лишь в голове создателя. В данном случае это соловейниковский невозможный ключ». Из кармана он достал крошечный предмет. Нам пришлось наклониться поближе, чтобы вообще его разглядеть. Но сколько бы я ни присматривался, эта вещица, изготовленная не то из стекла, не то из кристалла, словно бы ускользала от пристального взгляда. Иначе не назовешь. Ключ действительно был совершенно невозможным. «Удивительно, правда?» — мечтательно спросил Кибицер. «Я собственными руками вырезал и отшлифовал его, следуя указаниям в книгах Соловейника». Эйдеид вставил ключик в стеклянный замок. «Им я включил лабиринт после реставрации. Им же могу отключить. Смотрите». Он повернул ключ. Внутри стеклянного механизма мелодично защелкало и затикало. И вдруг коридор задвигался. Одни книжные шкафы отъехали назад и в сторону. Повернулись на 180 градусов. Другие поменялись местами. Через несколько секунд коридор выглядел уже совершенно иначе. Все мелкие опознавательные знаки теперь оказались на других местах. «Вот и вся тайна лабиринта», — сказал Кибицер. «Стоит по нему пройти, каждый коридор сам себя перестраивает. Теперь механизм отключен». «Это будет посложнее замка Тенерох», — уважительно сказал Гомункулос. «Замка Тенерох?» — вскинулся, как от удара током, Кибицер. «Он действительно существует?» «Это система вентиляции», — сказал я. Кибицер и Ужаска воззрились на меня недоуменно. «Да, это... вентиляционная система великана сотни носов», — попытался объяснить я. «Там обитают плачущие тени и живые книги, которые... а ладно, забудьте». Эйдеид и Ужаска с облегчением кивнули. «Ну вот», — сказал Кибицер. «Лабиринт теперь разлабиринчен. Вам надо только идти на запах, и со временем вы выберетесь в библиотеку Смайка. А наша задача на том выполнена». «Хорошо», — сказал Гомункулос, и, вынув из замка стеклянный ключ, бросил его на пол и раздавил. «Для надежности», — пояснил он. «Теперь мы квиты. Прощайте». Он повернулся уходить. «Одну минутку!» — крикнула нам вслед Инацея Анацаци. «Вы действительно уверены, что хотите пойти этим путем?» «А есть другие?» — спросил я. «Нет», — ответила Ужаска. «Нет, не подумайте, что я хочу вас задержать. Судьбу не остановишь. Но я видела ваше будущее. И поверьте мне, это малоприятное зрелище». «Я сам знаю, как выглядит мое будущее», — без промедления отрезал Гомункулос. «Мы идем». Я кивнул. «Как хотите», — горестно вздохнула Ужаска. «Тогда, Кибицер, нам надо спешить. Нам нужно поскорей уехать из Книгорода». «Почему?» — удивился Кибицер. «Потому что такова наша судьба». С этими словами Ужаска схватила Эйдеита за руку и поволокла прочь. Начало и конец. Исключительно приятно, мои верные читатели, шагать по разлабиринченному лабиринту после стольких дней в лабиринтах, которые слишком уж хорошо залабиринчены. Никаких сбивающих с толку развилок, никаких тупиков, и не надо ломать голову над тем, какое направление выбрать. Только единственный извилистый туннель, который рано или поздно приведет к цели. «Ты хорошо спрятал завещание?» — спросил я Гомункулоса. «Очень», — буркнул он. Я не решился спросить, где может очень хорошо спрятать такой крохотный предмет, как ресничка, существо без карманов или даже одежды, и потому задал другой вопрос. «Что ты сделаешь со Смайком, когда мы его найдем?» «Убью», — пожал плечами Тень-Король. «Даже не знаю, так ли его надо наказывать. Ты считаешь, что убийство подойдет? Он мучил тебя гораздо изощреннее, посадил в подземную тюрьму и выбросил ключ. Ты мог бы отплатить ему той же монетой». «Вижу, к чему ты клонишь», — отозвался Гомункулос. «Но не трать попусту слов. Я твердо решил». Он поднял голову. «Чувствуешь запах?» Мы остановились, и я потянул носом в воздух. «Старые книги. И что с того?» «Очень много старых книг». Я принюхался снова. «Исключительно много и очень-очень старых», — сказал я наконец. Мы пошли быстрее. За ближайшим поворотом нам открылся огромный, заросший сталактитами грот. Он был полон книг и щедро залит светом многочисленных свечей. Мы определенно вышли на подступы к Смайковой библиотеке. «Нам нужно в главную пещеру», — решил Гомункулос. Подземелья, через которые мы шли, становились все просторнее и светлее. Огоньки свечей действовали успокаивающе, обещая близость цивилизации. Но кому, как не мне, знать, что это ядро и основа империи Фистамифеля Смайка? Наконец мы вступили в центральный грот, и при виде его у меня на глаза навернулись слезы. «Библиотека Смайка. Здесь начались мои скитания. Здесь все и закончится. Но будем надеяться, дорогие друзья, если не все, то хотя бы царство террора Фистамифеля Смайка. Выглядела библиотека в точности так, как и тогда, когда я потерял сознание от контактного яда. Бесчисленные шкафы и полки, выбитые в скале, сработанные из железа и дерева, громоздящиеся, как колокольни. Повсюду невероятно длинные приставные лестницы. И книги. В бочках, в ящиках, в гигантских грудах. И там, вон там, лежит проклятая опасная книга. Лежит раскрытая на полу в том самом месте, где я ее уронил. Смайк даже не потрудился ее убрать. «Какое расточительство!» — презрительно бросил Тень Король. «Такие сокровища мысли в руках преступника!» «Они могли бы принадлежать тебе, — прошептал я, — если ты пойдешь законным путем». Я не мог отвести глаз от книжных гор и дол под землей, но вдруг недоуменно задержался взглядом на одной куче, так как мне показалось, что за ней я заметил какое-то движение. Я уже было решил, что наш приход разбудил случайно забравшиеся сюда живые книги, но нет, это лишь соскользнули и с шумом упали на пол несколько самых обычных томов. Но много больше меня встревожило, что гора продолжала шевелиться. «Камунколос!» — прошипел я. Он тоже заметил эту странность и не спускал глаз с горы. Одна за другой книги падали на пол, и из кучи выскочил вдруг охотник. С ног до головы он был закован в черную броню, лицо скрывал за серебряным забралом в виде черепа и вооружен был арбалетом, который сейчас нацелил на нас. Я его узнал. Это был тот самый, который грозился отрубить мне руку на черном рынке книгорода. Следом за первой взорвалась и вторая гора, и из нее тоже выбрался охотник. У этого броня была целиком из латуни, и вооружен он был гигантским луком, в который как раз закладывал стрелу. Вдруг огромная бочка закачалась, опрокинулась, и из нее выкатился третий, также вооруженный арбалетом. Из вырубленных в скале полок, раздвигая и разбрасывая книги, вылезали все новые и новые враги. У одной стены рухнул целый шкаф, и за ним оказалось еще двое противников. Из горы рваных газет, грудой сваленных на деревянном столе, поднялся облаченный в броню воин, точь-в-точь труп из гроба. Врагов было много больше, чем в кожаном гроте. Десятки, да что там, целая сотня. Вероятно, тут собрались все оставшиеся в катакомбах охотники за книгами. Наконец, зашуршала и развалилась гигантская стопа пожелтевших пергаментов у огромного сталактита. Поднялось солидное облако пыли, и когда оно осело, пред нами предстал Ронг-Конг-Кома, самый ужасный из всех охотников. Сегодня он облачился в парадные доспехи из покрытых красным лаком пластин, а от шлема, как всегда, отказался. «Привет!» — с победной ухмылкой крикнул он мне. «Сколько лет, сколько зим! А ты неплохо выглядишь! Постройнел!» Ронг-Конг-Комма опустил руку на рукоять своего оружия, чудовищной помеси топора и меча, который свисал у него с широкого пояса, и подошел к деревянной балюстраде, чтобы осмотреть свое войско. «А этот...» — Ронг-Конг-Комма ткнул пальцем в гомункулоса. «Этот мерзкий тип, скорее всего, Тень-Король!» «Приятно посмотреть, наконец, друг другу в лицо. До сих пор мы встречались только в потемках. Ну и харя!» «Надо было все-таки его убить», — пробормотал гомункулос. «Мои люди в кожаном гроте не ждали такого подлого нападения», — крикнул Ронг-Конг-Кома. «Но тем лучше мы подготовились сейчас. И нас в 10 раз больше». Я заметил, что некоторые охотники поджигают наконечники стрел от свечей. Стрелы сразу вспыхивали. Наверняка их пропитали маслом. Ронг-Конг-Кома все еще указывал на Тень Короля. «Ты верно думал, что, напав из-под тишка, нагонишь на нас такого страху, что мы тут же побросаем свое ремесло? Должен признать, боевой дух охотников действительно пошатнулся, и мне потребовалось немало трудов снова уговорить их взяться за оружие. В конечном итоге ты достиг как раз обратного. И теперь все охотники объединились под моим началом, чтобы покончить с тобой, Тень-Король. Мы сильны как никогда, велики как никогда. Охотники разразились одобрительными криками и забряцали оружием. «Надо было всех их перебить, когда была такая возможность», — прошептал Гомункулос. «После бойни в кожаном гроте твое появление здесь было лишь делом времени», — продолжал Ронг Конгкома. «Фистамифель Смайк сразу догадался, когда мы ему рассказали. И узнай еще кое-что перед смертью, тень король. Ты неизмеримо обогатишь всех до единого охотников. Ведь после того, как мы расправимся с тобой, каждому из нас будет позволено забрать из этой библиотеки столько книг, сколько он сможет унести». Охотники загорланили снова. «А какую долю получат Кибицер и Инацея?» — поинтересовался Тень Король. Ронг Конкома недоуменно пожал плечами. «Ты несправедлив к своим единственным друзьям во всем Книгороде», — сказал он. «Они-то и правда хотели тебе помочь. Смайк уже давно велел наблюдать за Идеитом и Ужаской с тех самых пор, когда они повели себя так подозрительно. Мы позволили им сделать свое дело. Кто-то же должен был открыть вам проход в библиотеку». «Я тебе не верю!» — крикнул я. «Ужаска все могла предвидеть! Почему она позволила нам попасть в ловушку, если она на нашей стороне?» Ронг Конг Комма задумался. «Ха! И впрямь хороший вопрос! Ты считаешь, что Ужаска предвидела, что вы выпутаетесь из этого переплета? Что для вас еще есть надежда?» Охотники расхохотались. Призывая их к молчанию, Комма поднял руку. «Впрочем, есть и другое объяснение. Что если верны слухи про Ужасок? Дескать, у них не все дома». Ронг Конг Кома буквально купался в одобрительных воплях своего войска. «Есть у нас что-нибудь в запасе?» — шепотом спросил я Тень Короля. «Может, у тебя есть еще какая-нибудь тайная способность, которую ты от меня скрыл?» «Нет», — покачал головой Гомункулос. «Тут я ничего предложить не могу. Я силен, но не непобедим. Достаточно одной подожженной стрелы, и я загорюсь». «Тогда нам конец». «Пожалуй, так». «Убейте тень короля!» — приказал вдруг Ронг Конг Кома и тем самым покончил с суматошным весельем. «Сожгите его! Сожгите его сотней стрел и развейте пепел по лабиринту! Но ящера оставьте в живых! Только покалечьте! Я потребую себе особую награду, которую назначил за него Смайк». «Счастливчик», — сказал я тень королю. «Тебя всего лишь сожгут, а меня покалечат и лишь потом убьют». «Сомнительно, что тебя убьют», — отозвался Гомункулос. «Нет?» «У Смайка на тебя большие планы. Ты станешь новым тень королем». От этой мысли меня обуял ужас еще больший, чем страх смерти. «Пора прощаться», — сказал Гомункулос. «Для меня было удовольствием и честью с тобой познакомиться». «А для меня было большой честью у тебя учиться, даже если теперь от этого нет пользы», — ответил я. Охотники подняли оружие, подожгли новые стрелы, от которых тонкими струйками стал подниматься черный дым. И раздался звук такой, будто они разом торжественно загудели. «Кто тут поет?» — спросил Гомункулос. «Охотники?» «Нет», — улыбнулся я. «Кое-кто другой». Словно по волшебству, между книгами библиотеки возникли странные огоньки. Они поднимались между стопами и ящиками из-за полок и сталактитов. Их было, вероятно, несколько сотен, и сияли они, как маленькие желтые луны. Это были глаза циклопов, и свет в них пульсировал в такт гудению, с которым они появились. «Это пение книжнецов», — объяснил я. Задохнулись. Я узнал Гольга, Кипа и Данцелота 2. Еще тут были Берс Норберт и Воски Дастей, Вонок Эчерван и Балена Дезакер, Перла Даган и многие-многие другие. В живых осталось гораздо больше книжнецов, чем я смел надеяться. Охотники пришли в замешательство и, опустив оружие, недоуменно оглядывались по сторонам. Ронг Конг Кома успокаивающе поднял руки. «Спокойно, молодцы!» — крикнул он. «Это всего лишь безобидные гномы из кожаного грота. Они даже не вооружены!» «Говорят, они умеют колдовать!» — откликнулся кто-то из задних рядов. Но книжницы остались возле своих укрытий, только гудели все громче и настойчивее. По всему моему телу разлилось тепло, меня одолевала дрема. Я заметил, что даже у тень короля глаза стали смыкаться. Гудели книжницы. Один охотник поднял арбалет с пылающим болтом и нацелил его на стоявшего ближе всех к нему Гольга. Гудели книжницы. Охотник выстрелил, и болт, просвистев всего в нескольких пальцах над головой Гольга, попал другому охотнику в щель забрала ровнёхонько меж глаз. Поверженный с грохотом повалился на стопу бумаги и остался лежать без движения. Гудели книжницы. Другой охотник поднял гигантский меч, замахнулся и срубил голову обладателю серебряного шлема черепа, который стоял прямо перед ним. Гудели книжницы. Ронг-конг-кома у деревянной балюстрады застыл, как громом пораженный, не в силах издать ни звука. «Что тут происходит?» — сонно спросил тень король. «Особый дар книжнецов», — отозвался я. «Просто расслабься». «Я уже расслабился», — пробормотал тень король. Гудели книжнецы. Двое охотников бросились друг на друга с топорами. Еще двое с мечами. А еще двое наставили друг на друга арбалеты. И из-за малого расстояния болты пронзили их так, что они упали в объятия друг к другу. Гудели книжнецы. И так разразилась битва, какой еще не знали катакомбы. Охотник против охотника. Все против всех. Без жалости, без пощады к своим же собратьям. С полным презрением к смерти они бросались друг на друга, словно не ведали, что значит слово «умереть». Летали стрелы, звенели мечи, отрубались конечности, топоры проламывали шлемы. И повсюду, мирно и не делая никаких движений, гудели книжнецы. «Никогда подобного безумия не видел», — сказал Гомункулос. «Это пение циклопов», — едва ворочая языком ответил я. «Радуйся еще, что тебе не кажется, будто ты Мурх». Гудели книжнецы. Вилкин-великан молотил по черепу Игорёка Диму, усаженный гвоздями булавой. Рагнальд с Кровавого озера вонзил копье в горло Бульбе-пожирателю сердец. Шлем Захария Тибора пылал, так как у него загорелись волосы. Братья-близнецы Зиглиевы забили ледорубами Ургхарда Круда. Я понятия не имел, так ли на самом деле зовут этих охотников. Просто на ходу придумывал им имена, точно в дурмане глядя, как они убивают друг друга. Их настоящих имен все равно уже никто не вспомнит. Гудели книжнецы. Шум борьбы понемногу стихал, вытесненный стонами и воплями умирающих. Один за другим последние падали на колени и валились, как срубленные стволы. И только Ронг-конг-кома стоял у балюстрады. За все время битвы он не двинулся с места. Гудели книжнецы, и их гудение стало лишь чуть громче. Ронг-конг-кома достал из ножен свой чудовищных размеров топор-меч. Гудели книжнецы. И подбросил его высоко вверх. Клинок перевернулся, блеснув при свечах. Гудели книжнецы. Ронг-конг-кома наклонился вперед и нагнул голову. Гудели книжнецы. Клинок опустился и с силой гильотины гладко отрубил голову комы от тела. Голова упала за перила в корзину, полную книг, но тело еще прошло несколько шагов назад и с грохотом рухнуло на тяжелый деревянный трон. Да так и застыло, сидя. Битва закончилась. Гудели книжнецы, и их гудение понемногу стихало. Я очнулся от транса. Гомункулос рядом со мной удрученно потряс головой. Нас окружили книжнецы. Вид у них был усталый и измученный. Ко мне протолкались Гольга, Кип и Данселот. Даже дыхание у Гольга стало тяжелым, как у астматика. «Выходит, ты все-таки выжил». «Как вы тут оказались?» — спросил я. «Так далеко наверху?» Я ведь прекрасно помнил рассказ Гольга о том, что им вреден богатый кислородом воздух в верхних этажах катакомб. «Мы последовали за охотниками после нападения на грот», — прохрипел Гольга. «По следам каждого охотника побежала группа книжнецов», — взялся объяснять Кип, который тоже едва дышал. «Мы хотели подождать, пока они встретятся, и потом всех разом со всеми расправиться. А потом здесь, в библиотеке», — продолжил Данселот 2, «они хорошо умеют прятаться, но мы лучше». «Нам нечем дышать», — выдавил Гольга. «Нужно скорее назад, вниз». Весь народец издавал звуки такие, как пациенты какого-нибудь легочного санатория. Свет в их глазах сильно потускнел. «Кожаный грот очищен», — сказал я. «Вы можете туда вернуться». Он обо всем позаботился. Я указал на тень короля. «Мы уже знаем», — сказал Гольга. «Из разговоров охотников. И хотим поблагодарить». «Вы отблагодарили нас сполна», — Гомункулос поклонился книжницам. «Что вы теперь предпримете?» — спросил Данселот 2. «Нам нужно наверх», — ответил Гомункулос. «Нужно завалить еще одного великана», — добавил я. «Будьте осторожны», — предостерег Гольга. «Судя по тому, что я слышал, тот, с кем вы хотите сразиться, по злобе истинный великан». «Вам лучше скорее уходить», — сказал я. «Иначе задохнетесь». «Мы еще хотели кое с кем тебя познакомить», — пропыхтел Данселот 2 и махнул кому-то в задних рядах. Книжницы пришли в движение и вперед вытолкнули крошечного гномика. Кожа у него была бледно-зеленая, и он смущенно переминался с ноги на ногу. «И кто же это?» — спросил я. «Хильдегунст Мифорес», — просипел Гольга. «Наш младшенький». Это было уже слишком. На глаза мне навернулись слезы. «Но я еще совсем ничего не написал», — всхлипнул я. «Мы на тебя рассчитываем», — ответил Гольга. «И с большим нетерпением ждем твоей первой книги». Он взял малыша за руку. Повернувшись, я без слов ушел с тень королем. Душещипательной сцены прощания я бы сейчас просто не вынес. «И всегда помни!» — крикнул мне вслед Данселот 2. «Со звезд мы пришли, на звезды вернемся. Жизнь — лишь путешествие в неведомое». Смех, тень короля. Слова Данселота 1 из уст Данселота 2 стали последней каплей. Я безудержно зарыдал, и Гомункулосу пришлось меня поддерживать, пока мы поднимались из библиотеки в дом Червякула. Уверенные в своей победе, охотники не заперли заклинательный замок. Мы миновали галерею рода Смайков, и Хагаб Салдалдиан поглядел нам вслед с портрета безумным взглядом, словно одновременно подзадоривал нас и проклинал. Поднявшись во влажный подвальчик, мы различили голос Смайка, хотя и упавший до шепота. Как же близко мы подобрались. «Ронг-конг-кома следующий», — разглагольствовал Червякул. «Когда он покончит с последним заданием, я пущу его на чернила и собственноручно напишу ими продолжение кровавой книги. Оно станет гвоздем золотого списка». Ответом ему стало глуповатое хихиканье. «Хорошая мысль», — произнес второй голос, принадлежавший Клавдио Графенштоку, литагенту Кабанчиковому. «А я получу 15%. Люк в буквенную лабораторию был распахнут. Нам оставалось лишь взобраться по сходням. Когда я по ним спускался, они стонали под моим весом. Теперь же ни скрипа. Но наверху все было как прежде. Шестиугольное помещение со сходящимся под углом потолком. Большое окно затянуто красной бархатной портьерой с набивным рисунком в виде букв заманейского алфавита, поэтому я не смог определить, ночь на дворе или день. Полки с различными веществами, бутылями и пузырьками, бумагой, пищими перьями, чернилами всех цветов, штемпельными подушечками и палочками сургуча. И повсюду мигающие свечи. С потолка свисают веревки с узелковым письмом. Друидические руны на полу. Нелепые механизмы букваримиков. Романописная машина. Фестамифельс Майк и Клавдио Гарфеншток стояли возле антикварного печатного станка и старомодным способом печатали какие-то листки. Я готов был поклясться, что это приглашение на трубомбоновый концерт. Они были так заняты своим делом, что Смайк обернулся лишь тогда, когда мы уже поднялись в лабораторию. Гарфеншток издал пронзительный визг, словно закалываемый поросенок, но Червякул ни на секунду не утратил самообладание. Разведя в стороны все 14 ручек, он воскликнул. «Сын мой! Наконец-то ты пришел!» Лишь теперь, в сравнительно небольшом помещении, в полной мере стал очевиден гигантский рост гомункулоса. Даже меня он чуть было не напугал снова. Я заметил, что тень-король встал так, чтобы без труда отрезать парочке путь к окну, на случай, если кто-нибудь попытается отдернуть портьеру. «Да, я наконец пришел», — тихо ответил он. «И просто поразительно, сколько препятствий нужно преодолеть, чтобы прорваться к тебе, папа». Изобразив недоумение, Смайк сложил на груди ручки. «Надеюсь, никакие охотники тебе не встретились?» — спросил он. «Преступные элементы уже ни перед чем не останавливаются. Ворвались даже в мою библиотеку. Я сам уже не решаюсь туда спускаться. Надеюсь, ничего плохого с вами не случилось?» «Ничего. Дело улажено», — ответил я. «Они все мертвы». Это Смайка поразило. «Все?» — переспросил он. «В самом деле? И это вы...» «Нет», — прервал его гомункулос. «Они сами обо всем позаботились». «Уф!» — протянул Червякул. «У меня просто камень с души свалился. Они были истинное бедствие. Теперь мы сможем, наконец, вздохнуть спокойно. Ты слышал, Клавдио? Охотники за книгами мертвы!» «Какое счастье!» — с трудом просипел Гарфеншток. Я увидел, что он потихоньку подбирается к подсвечнику, в котором горело 6 свечей. «Перестань, отец!» Загремел гомункулос, да так, что зазвенели склянки с химическими веществами. «Я не затем пришел, чтобы ломать комедию. Я кое-что тебе принес. Сувенир из катакомб». Гомункулос поднял правую руку, держа вместе большой и указательный пальцы. На мгновение в лаборатории воцарилась изумленная тишина. Даже я удивился. А потом вспомнил. «Ресничка». «Это самое маленькое завещание на свете», — объяснил гомункулос. «Но под микроскопом ты сможешь его прочесть». «Шутка, верно?» — спросил Смайк. «Только скажи, и в нужном месте я тоже посмеюсь». Гарфеншток еще на шажок придвинулся к подсвечнику. «Никаких шуток», — отозвался гомункулос. «Разве что тебе покажется комичным завещание, составленное Хагобом Салдалдианом Смайком». Фистамифель Смайк поежился. «Завещание Хагоба», — сказал он. «Так, так». «Да», — вмешался я. «У тебя в подвале трупов, вероятно, больше, чем ты подозревал». Гомункулос сунул ресницу под нос Смайку. «Ты же знаешь про таланты твоего дядюшки. Этим завещанием он оставляет мне все свое состояние. Собственно говоря, твое. Документ вырезан на реснице». «Я свидетель», — козырнул я. «Я присягну, что гомункулос был первым, кто его прочел. А это делает его законным наследником всего имущества Смайков». Теперь Фистамифель заметно дрогнул. «Только представь себе, Смайк, это всего лишь ресничка. И там говорится, что ты лишил жизни завещателя». «Вздор!» — отрезал Смайк, но на лбу у него выступили капли пота. «Давайте настроим какой-нибудь твой микроскоп», — предложил я. Червякул явно нервничал. «Может, просто скажете, чего вам надо, а?» Наигранное дружелюбие понемногу с него спадало. «Идет», — отозвался гомункулос. «По счастью, мы живем в цивилизованном мире, где уйма возможностей, поэтому я перечислю варианты». От подсвечника Гарфенштока отделяло не более метра. «Разумеется, проще всего было бы, если бы ты незаметно уехал», — продолжал Тень Король. «Прихватив с собой и своего сообщника, эту жирную свинью, ты тихо исчезнешь из города, как злой призрак, который развеется как дым. Это было бы самым простым выходом, безболезненно, беспроблемно, чисто». «Возможный вариант», — улыбнулся Смайк. «Вариант номер два. Мы придадим вот это...» Гомункулос поднял повыше руку с невидимым завещанием. «Огласке. Тогда тебя, вероятно, изгонят из города и отправят на какие-нибудь свинцовые рудники. И твоего сообщника тоже. И в этом случае твое состояние тоже отойдет ко мне. Этот вариант наиболее соответствовал бы законам Замонии». «Предположим», — пробормотал Смайк. Его физиономия окаменела. «И последний вариант», — сказал Гомункулос. «Просто уничтожить завещание». «О, этот мне нравится больше», — Червякул натянуто рассмеялся. «Знаю, отец. Потому я окажу тебе сейчас такую услугу. Я ведь твой верный сын». Дунув на руку, Гомункулос разжал пальцы. Я вздрогнул, хотя не мог бы с уверенностью утверждать, что все это время он действительно держал в них ресничку. Но, разумеется, он лишь игрался с Майком. «Очень было смешно», — сказал Фистамифель Смайк. «Но мы ведь хотим покончить с комедией, правда? Конечно, я ничего не видел, но уверен, что никакой реснички там не было. Если такая вещь, как завещание на волоске, вообще существует... Ты просто хочешь меня помучить, верно? За все, что я с тобой сделал. И сказать тебе, что я об этом думаю? Тогда скажу. Я заслужил наказание». «О!» — протянул Гомункулос. «В жизни все всегда бывает чуть сложнее, чем хочется. Начнем с того, что завещание существует, веришь ты мне сейчас или нет. Издул я его или нет, не имеет ровным счетом никакого значения. Ведь с моими новыми глазами, которыми ты, отец, по своей неисчерпаемой доброте меня наделил, для меня проще простого снова найти волосок на полу среди миллионов соринок и пыли». «Может, все-таки перейдешь к делу?» — с необычайной для него резкостью спросил Червякул. Терпение его явно было на исходе. Он обливался потом. «Истина в том, что я действительно некогда владел этим завещанием, но выкинул его много раньше, где-то в катакомбах. Теперь даже я его не найду, даже если бы захотел». «Неправда!» — воскликнул я. «Нет, правда!» — возразил Гомункулос. «Ты в самом деле так поступил?» — спросил Смайк и снова заулыбался. «Зачем?» «Так как согласен с твоим дядей Хагобом Салдалдианом. Я считаю, что библиотека не должна принадлежать никому. Ее следует стереть с лица Замонии вместе с тобой. Я собираюсь убить тебя, папа». Фистамифель Смайк подал знак Гарфенштоку. Я понятия не имел, почему обратил на него внимание, ведь он лишь едва заметно шевельнул одним из многочисленных пальцев, но я был в полной боевой готовности. Я хотел предупредить Тень Короля, но он меня опередил. От его глаз ничто бы не укрылось. С удивительным для такого толстяка проворством, схватив подсвечник, литагент им замахнулся. Но не успел он швырнуть его в Гомункулоса, как тот с яростным рыком уже набросился на него. Все произошло очень быстро и так неожиданно, как захлопывается на ветру дверь. Гомункулос заступил Гарфенштоку за спину, провел рукой, как цирюльник при бритье, и краем листа на пальце перерезал ему горло. Кабанчиковый постоял еще несколько секунд, задыхаясь и булькая кровью, и рухнул на пол. Подсвечник выпал у него из руки. Свечи погасли. Но Тень-Король уже снова вернулся на прежнее место и теперь задумчиво рассматривал кончик пальца, с которого капала кровь Гарфенштока. «Отличная работа, сынок!» — воскликнул Червякул и захлопал многочисленными ручонками. «Подумать только! Он хотел тебя поджечь!» «Наверное, рассудка лишился. Но какие у тебя невероятные рефлексы! Каким сильным я тебя сделал! Не обращая на него внимания, Гомункулос поглядел на меня. «Что касается нас с тобой, мой друг, я никогда не вводил тебя в заблуждение. Никогда не лгал относительно своих намерений. Лишь однажды я внушил тебе ложную надежду. Когда взвешивал, смогу ли переселиться из одной тюрьмы в другую. Я сделал это для того, чтобы увести тебя из замка Тенрох». Он едва заметно качнул головой. «Но я не вернусь в темноту. Никогда больше и ни при каких обстоятельствах». Повернувшись к окну, он уставился на красную бархатную портьеру. «Тебе еще кое-что следует знать про Орм. Если хочешь ощутить его силу, нужно видеть небо, луну, солнце. Там внизу я был мертв, потому что не чувствовал ее. А тот, кто однажды ее постиг, уже не может без нее жить». «О чем он говорит?» — спросил Червяку. «Об Орме? Но при чем тут Орм?» «Не делай этого!» — взмолился я. На глаза у меня навернулись слезы. «Чего ему не надо делать?» — беспомощно переспросил Червякул. «Нам нужно поговорить, друзья. Обо всем можно договориться. Что бы вы ни задумали, примите меня третьим в ваш союз. Только представьте себе. Замечательный гений Гомункулоса, юная сила Хильдегунста и мои связи. Мы заново перепишем историю заманийской литературы». «Помнишь, я как-то говорил...» — обратился ко мне Гомункулос. — «Что все дело в том, насколько ярко ты горишь. До сих пор я, Гомункулос, был лишь бесцельно скитающейся бумагой, но теперь напишу на этой бумаге послание, которое Книгород никогда не забудет. Мой дух запылает как никогда ярко и подействует так, как еще не удавалось ни одному мыслителю, ни одному поэту, ни одной книге». Он шагнул к окну, и, зная, что нет никакого способа его удержать, я мог только смотреть на него сквозь слезы. «Что он замышляет?» — крикнул Смайк. «Что ты собираешься сделать, сынок?» «Хочу еще раз увидеть солнце», — тихо ответил Гомункулос. «Хотя бы разок». Теперь он стоял перед самой портьерой. «Не делай этого!» — воскликнул я. Червякул наконец понял, его лицо исказило злая гримаса. «Да нет же!» — прошепел он. «Давай! Ну!» Тень-король разорвал портьеру, и в лабораторию хлынул сверкающий солнечный свет. Он обрушился на Гомункулоса, как волна, заполнил все помещение и ударил меня по глазам так, что я невольно вскрикнул. «Нет!» — завопил я. Но Тень-Король встретил полуденные лучи с высоко поднятой головой, с распростертыми объятиями. «Да», — выдохнул он. «Да», — прошептал Смайк и удовлетворенно потер дюжину ручек. «Никогда бы не подумал, что ты осмелишься. Вот это истинная сила, истинное величие». Через пелену из слез Гомункулос казался мне лишь темным силуэтом на фоне света, каким я увидел его когда-то в замке Тенрох, когда он одиноко танцевал перед пламенем. Но сейчас над ним вились тонкие струйки дыма. Я слышал шипение и потрескивание, и в лаборатории внезапно повеяло гарью. Гомункулос обернулся. Повсюду на лице, на груди и руках у него потрескивало и тлело. Из трещин в старой бумаге выскакивали искры, и черный дым поднимался, как ручеек чернил, вопреки законам природы, устремившийся вверх. И Тень-Король медленно направился к Фистамифелю с Майку. Победное выражение на физиономии Червякула сменилось гримасой. Мысленно он, вероятно, видел, как Тень-Король, вспыхнув факелом, сгорит дотла, и теперь пришел в ужас, что он еще способен двигаться. Один за другим загорались клочки алхимической бумаги. По телу Гомункулоса плясали и извивались сотни язычков пламени. Опасно потрескивали в разноцветном огне искры и перескакивали на дерево и бумагу вокруг, чтобы пожрать и их тоже. Крошечные огненные чертики прыгали по полкам и взбирались на стены, чтобы поджечь обои. Но Тень-Король все наступал на Фистамифеля Смайка, который, наконец, нашел в себе силы отпрянуть. «Что тебе от меня нужно?» — тоненько заскулил он. Но гомункулос все рос и рос, сиял все ярче, превращался в создание из буйствующего света, с которого капал жидкий огонь. И тут он засмеялся. Он смеялся шелестящим смехом тень короля, которого я уже давно не слышал. И внезапно мои слезы иссякли, ведь я понял, что впервые за целую вечность он счастлив, свободен и счастлив. Проходя мимо меня, он остановился и поднял в прощании руку, потрескивающий факел, мечущий белые искры. Теперь он целиком превратился в огонь и был незабываемо прекрасен. И на одно краткое мгновение, не больше взмаха ресниц, мне показалось, что я в первый и последний раз увидел его глаза. В них сияла необузданная радость ребенка. Я тоже поднял, прощаясь, руку, и гомункулос снова повернулся к Смайку, который теперь пытался в панике уползти по сходням в подвал. «Что тебе надо?» — пронзительно вопил Смайк. «Что тебе от меня надо?» Но тень-король лишь последовал за ним. Вихрь шипящего света, который поджигал все, к чему прикасался. И спускаясь вниз, он смеялся, смеялся от всего сердца. Я слышал этот смех еще долго после того, как он исчез под землей. В лаборатории взорвалась стеклянная бутыль. Стряхнув с себя оцепенение, я оглянулся по сторонам. Только теперь я понял, какая опасность мне угрожает. Огонь охватил все помещение. Горели столы и стулья, деревянные сходни и потолочные балки, полки и книги, коврики и обои, даже свисавшие с потолка веревки с узелковым письмом. В банках бурлили химикаты, во все стороны летели брызги кислот. Отовсюду поднимались едкие газы и дым. От жара пришли в движение нелепые аппараты букваримиков. Завращались шестеренки, завертелись колесики, захлопали заслонки и клапаны. Ожили. Механизмы точно хотели бежать из огненного пекла. Перед тем, как у меня загорелся край плаща, мой взгляд еще раз упал на ящик с бесценными книгами. Спасти хотя бы одну из них было не велением разума, а чистейшим рефлексом. Схватив верхнюю, я бежал на волю. Орм. Переулок был пуст и тих. Воздух прохладен и свеж. Обычный солнечный день в Книгороде. Сколько я мечтал об этом мгновении, но теперь ровным счетом ничего не испытывал. Остановившись против дома Фестомифеля Смайка, я подождал, пока между черепиц не просочились первые струйки дыма. Потом отвернулся и ушел. Медленно-медленно, ведь теперь уже не было причин спешить. Хор тревожных звуков, звон колоколов, гомон возбужденных голосов, стук колес пожарных повозок вступил лишь постепенно. Но вскоре запах дыма стал преследовать меня так упорно, будто на пятки мне наступал черный человек Книгорода. В голове у меня вертелись строки из стихотворения Перлы Дагана, а я все шел и шел, проходя дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом, оставляя позади город мечтающих книг. Наконец, я вышел к его границе, где так буднично началась моя история. Но и там я не задержался, а двигался дальше, глядя прямо перед собой, все дальше на незаселенную равнину. И, наконец, о, друзья мои, я собрался с духом, чтобы остановиться, и оглянулся. Солнце уже закатилось, и со звездчатого неба на горящий город смотрела почти полная луна. Мечтающие книги проснулись. На километры вверх поднимались черные столбы дыма, потерявшая вес бумага, сожженные мысли. В дымных клубах бушевали искры. В каждой тлело слово, и они возносились все выше и выше, чтобы танцевать со звездами. И вдруг среди них я увидел его, звездный алфавит. Ясно и чисто он сиял мне с небес серебристой паутиной межзвезд. А на земле бессмысленно звонили колокола. Треск бесчисленных просыпающихся книг болезненно напомнил мне шелестящий смех тень короля, моего друга, величайшего писателя всех времен. Только теперь мне вспомнилось, что я так и не спросил его настоящего имени. И он тоже, искрясь, уносился сейчас в величайшем и ужаснейшем пожаре, который только знал Книгород. Он, поджигатель и искра, улетел в вышину, чтобы стать там звездой и вечно светить на мир, который оказался для него слишком тесен. В это мгновение я впервые ощутил Орм. Он ударил в меня, как горячий жаркий ветер, но не с пожарища Книгорода, а из недр мироздания. Он пронесся в моей голове и наполнил меня водоворотом, вихрем слов, которые за несколько мгновений сложились во фразы, в страницы, в главы и, наконец, в повесть, которую вы, мои верные друзья, только что прочитали. И я погрузился в смех тени короля, который теперь как будто эхом отдавался ото всего, звучал из жадного пламени Книгорода и со звезд вселенной. Я смеялся и плакал, пока от этого бушующего счастья не осталось ни капли. Мне вспомнились последние слова Гольга в кожаном гроте, и теперь я понял их смысл. Словно бы поэт, продолживший жить в Книжнице, прозрел тогда мое будущее, увидев то самое мгновение, когда я познал Орм. «Беги, спеши, не глядя вспять, а провожатым в этот путь письмо загадочное взять таинственное не забудь. И ты прочтешь в движении звезд, что может в жизни проистечь. С твоей души спадет нарост, и ты услышишь Орма речь». Лишь теперь я посмотрел на книгу, которую вырвал из пекла в лаборатории Фистамифеля Смайка, и поежился, обнаружив, что держу в руках не что иное, как кровавую книгу. Повернувшись спиной к горящему городу, я больше уже не оглядывался. Теперь, мои милые читающие братья и сестры, отчаянные смельчаки и самые верные друзья, без страха зашедшие со мной так далеко, теперь вы знаете, как ко мне попала кровавая книга и как я обрел Орм. Больше говорить не о чем, ведь здесь заканчивается рассказ.